Глава 17. Месяц, отмеренный демоном, пролетел незаметно. Ужас подобной брачной ночи, к счастью, больше не повторялся. С неделю после него король не являлся в спальню к Ивете, позволяя ей прийти в себя. Сам он, разумеется, в одиночестве не ночевал. После того, как ее тело пришло в норму, его величество наведывался к ней раз в неделю по расписанию с целью заделать наследника. Честь и хвала королевскому лекарю. Обследовав юную королеву после консумации, он выписал ей специальное масло, которое облегчало процесс совокупления. К счастью, Килвар искренне полагал, что женщины должны течь только от его появления, и не задавал вопросов, отчего Ивета уже влажная, хотя он ничего для этого не делал. А целитель благоразумно держал язык за зубами. Ночь, когда Ивета решила отдать свой долг демону, выдалась на редкость спокойной. Тем вечером король отмечал удачную сделку с послом эльфов. Выпил за столом больше обычного, что, как она уже знала, означало его беспробудный сон до утра. Так что ее никто не побеспокоит. Да и по расписанию не то время. Весь замок давно спал, когда ее величество поднялась с постели, где вертелась уже 2 часа, не в силах задремать. Значит, так тому и быть. Пора. Демон о своих требованиях не напоминал, но ждать, пока он потеряет терпение, Ивета не собиралась. Накинув широкий бархатный плащ прямо на голое тело, она выскользнула в коридор. Отвести глаза охране при ее даре пара пустяков. 2 дежурных у ее комнаты стража слепо уставились в противоположную стену, ожидая разрешения отмереть. За прошедший месяц девушка отлично изучила всех, кто имел доступ в королевское крыло и на прилегающие территории. Почти на всех слуг ее дар прекрасно действовал, как и на стражу. Чем отличались его величество, сестра Алейна и еще пара человек, Ивета так и не разобралась. Вроде бы никаких амулетов при них не было, но и дотошно она их не обыскивала. Всегда может найтись какая-нибудь заговоренная булавка. Оглядываясь и вздрагивая от каждого шороха, она пробежала по дорожкам сада к полигону. Место для тренировки магов на ночь запиралось, но ей удалось раздобыть ключ. Помогла, сама того не осознавая, сестра Алейна. Она уехала почти сразу после свадьбы, сообщив, что обучила подопечную всему, чему должна была. Дальше было делом техники – внушить Костеляну мысль о том, что ее величеству необходимо иногда тренироваться в медитации и не позволить задуматься о том, что в приличной семье жена отдает всю энергию мужу, а не сливает ее в кристаллы. После, если его и спросят, момент передачи будет как в тумане. Кому отдал? Зачем отдал? Ивета старательно заметала хвосты, сознавая, что если ее поймают на связи с демонами, одним изгнанием она не отделается. Тут казнью за предательство попахивает. Ночной сад был пуст и тих. Стража бродила по нему редко, ленясь и делая обходы через раз. Это королева тоже успела уяснить. Часто используемая дверь на полигон даже не скрипнула. Придворные маги следили за формой и тренировались регулярно, и днем помещение редко пустовало. Оглядевшись и никого поблизости не заметив, Ивета скользнула внутрь, закрыла за собой дверь, задвинула засов и перевела дух. Теперь без ее ведома никто сюда не зайдет. Достав из мешка свечи и мел, она приступила к начертанию пентаграммы. Линии ложились уверенно и ровно. Во сне она чертила их уже столько раз, что каждый символ и угол прочно врезались в память. Закончив с рисунком, Ивета присела на корточки у пентаграммы и капнула кровью на ту самую точку. Снова. Острая тоска на мгновение пронзила ее. Какой наивной и невинной она тогда была. Искренне считала, что вызов демона и исполнение желания поможет ей стать счастливой. Как же она заблуждалась. Знать бы в ту ночь, чем обернется ее самовольство. Ивета бы осталась дома, вышла бы замуж за соседа. Давно бы умерла, как другие его жены. Нет, пожалуй, все же к лучшему, что она тогда осмелилась пойти на преступление. Так она хотя бы жива, живет в роскоши, во дворце, и если повезет, то скоро родит наследника. Тогда, может, хоть какое-то время ей можно будет избежать исполнения ненавистного супружеского долга. При мысли о том, что демон сейчас будет вколачиваться в нее так же, как это делает регулярно муж, и Ивете чуть не стало дурно. Хорошо, что она не задумывалась об этом во время начертания, точно рука бы дрогнула и пришлось бы все перерисовывать. Будет больно. Девушка прикусила губу и ощупала флакончик, который положила в карман плаща. Смазка, возможно, поможет. Нужно только улучшить момент и полить себя там пообильнее. «Ну, здравствуй!» – промурлыкал голос из ее кошмаров. Ивета вздрогнула и подняла голову, скользнув взглядом по наростам, бугристостям и выпуклостям демонской шкуры. Его тело причудливо охватывали ремни и металлические пластины, защищавшие все стратегически важные места и позволявшие отражать удары. На руках и ногах они были особенно массивны. «Не особо уютное место для нашей первой ночи», — демон обвел скептическим взглядом каменный мешок. Пустое помещение было темно и пусто. Десяток свечей, расставленных Иветой по периметру, с трудом разгоняли полумрак на небольшом участке в самом центре. «Это тренировочный зал. Единственное место в замке, где можно применять магию», — вежливо извиняющимся тоном пояснила Ивета, хотя внутри нее все тряслось от ужаса. «Пережить бы сегодняшний день». И добраться до лекаря. Ему она хотя бы может влезть в голову даром, хвала всем высшим силам, и заставить потом забыть, в каком состоянии он ее видел. В том, что состояние будет плачевное, девушка уже не сомневалась. Демонское достоинство увесисто занимало место в его плотно прилегающем доспехе, и в размерах оного сомневаться не приходилось. Побольше королевского будет. А еще все эти шипы и наросты, запах из-за линии пентаграммы тоже пробивался не самый приятный, и Ивета невольно поморщилась. «Ах да, наша боевая форма!» — хмыкнул демон, спохватившись, и небрежно перешагнул линию пентаграммы, на ходу уменьшаясь. «Она и правда внушает ужас, и сегодня будет не кстати». Ненамного, впрочем, он и уменьшился, но все наросты и шипы втянулись в тело, а смрад сменил легкий травяной аромат, очень даже приятный. Королева принюхалась еще раз и неожиданно ощутила между ног томление. Запах демона будоражил, пробуждал к жизни ее тело. Но Ивета усилием воли взяла себя в руки. Подобные реакции не подобают истинной леди. Ее дело – лежать неподвижно, пока давний враг будет брать свое. Ей даже законный муж не доставляет удовольствия. Разве это способен сделать извечный противник рода человеческого? Королева щелкнула пряжкой накидки, повела плечами, позволяя тяжелой ткани стечь на пол. Демон жадно окинул ее взглядом. По мнению самой Иветы, ничего примечательного там не было. Вот у фаворитки ее супруга, с которой она имела неудовольствие познакомиться в первую же неделю брака, да, там было на что посмотреть и сзади, и спереди. А у нее все скромно, даже очень. Груди, как спелые яблоки, а вовсе не дыни. Бедра стройные, похожие на мужские, как приговаривал изредка супруг, брезгливо кривясь. Впрочем, демона это, похоже, не смущало. Он поедал обнаженную женщину взглядом, будто она была деликатесным десертом. И Ивета впервые в жизни ощутила себя желанной и привлекательной. Демон шагнул вперед, к ней. Но вместо того, чтобы наброситься и повалить на каменный пол, снял свой собственный плащ, состоявший из отдельных полос меха, чтобы выпускать на свободу крылья, и небрежно разложил его у ног королевы. Нагнулся, поднял ее накидку и постелил сверху. Ее собственный супруг никогда даже стул ей не отодвинул, не говоря уже о каких-либо ухаживаниях. Да что там, после свадьбы он ни разу не подарил ей ни одного цветка, хотя королевство славилось оранжереями, а дворцовый ботанический сад считался одним из лучших в мире, соперничая даже с эльфийскими. «Ложись!» Коротко, отрывисто приказал демон. Ивета, прикусив губу, нехотя повиновалась. Стараясь оттянуть неизбежное, медленно опустилась на бархатистые складки накидки. Вытянулась во весь рост, чувствуя пятками ледяные камни. Раздвинула ноги и закрыла глаза. Почти как супружеская постель, только жестче. Да и демон покрупнее будет, принеслось в голове. Она поежилась от холода вокруг и плотоядного взгляда демона, который ощупал ее почти осязаемо и замер на промежности. Он стянул с себя сложное переплетение ремней, заменявшее жилетку, щелкнул пряжкой на штанах и быстрым движением стянул их. Ивета подглядывала сквозь полуприкрытые веки, но стоило ей увидеть демонское достоинство, как она поспешно зажмурилась покрепче. «Будет очень больно. Он просто огромный!» Королева судорожно сглотнула. «Демон ее порвет!» Ивета ожидала, что он сразу перейдет к делу. Но демон опустился на колени между ее разведенных ног и замер. Король за весь месяц супружества никогда не делал подобного, и теперь она лежала в шоке, не зная, как реагировать. Пауза затягивалась, и Вета решилась приоткрыть один глаз и остолбенела. Она готовилась к боли, даже припрятала в плаще смазку. Все-таки демон побольше короля будет размером во всех местах. Ей так казалось. Реальность превзошла все ее самые смелые фантазии. Орган демона был огромным. Темно-красный, чуть темнее остальной кожи, он был весь покрыт буграми и рельефами. Член венчала сужающаяся к концу головка, напоминавшая шляпку гриба. Она единственная была гладкой и маслянисто поблескивала в свете многочисленных свечей. Но демон, вместо того, чтобы сразу овладеть Иветой, сначала обнюхал то самое место между широко расставленных ног, а после лизнул длинным раздвоенным синеватым языком. Ивета думала содрогнуться от омерзения, а получилось от удовольствия. Шершавый влажный язык скользнул по распахнутым складкам, прошелся по какой-то чувствительной точке и длинно прогладил ее, цепляясь и подергивая. Бедра королевы подались вверх, следуя за ускользающей приятной лаской.